чтобы полное дыхание стало автоматическим, совершенно естественным для человека, который им пользуется. Полное дыхание йоги способно оказывать воздействие на все без исключения системы жизнедеятельности организма и не только повышает жизненный тонус человека, но и значительно увеличивает его способности к познанию и восприятию окружающего мира. Обучение глубокому дыханию сопровождается обучением выполнения таких асан, которые закрепляют в физиологической памяти организма успехи, достигнутые в полном дыхании. Книга «Наука о дыхании» индийских йогов, написанная йогом Рамачаракой, это воистину великолепная энциклопедия чистой и здоровой жизни, охватывающая практически все аспекты человеческого здоровья, вплоть до самолечения и лечения других. Хочу заметить также, что существует множество и других весьма солидных пособий, изданных в старом и новом свете, основанных на дыхании йогов, но с модификациями применительно к образу жизни современных европейцев или американцев. Как видим, систем и названных, и неназванных существует превеликое множество. И действительно, куда же бедному крестьянину податься? Попытаюсь изложить свои выводы по поводу всего этого взаимоисключающего и взаимодополняющего многообразия систем. Я пришел к ним путем длительных теоретических и практических поисков, и, как кажется, они не только снимают враждующие противоречия крайних способов, но и настолько просты, что позволяют быстро овладеть автоматическими навыками действительно рационального дыхания. Сначала о платформе. Бесспорно является потребность организма в достаточных дозах кислорода. Что значит достаточных? Бутейко полагает, кислорода человеку вполне хватает при норме, равной 15% от той, что ему предоставлено природой на уровне моря. Это примерно столько же, сколько в горах на высоте в 3000 метров. Бесспорно является и необходимость наличия 7% углекислого газа в воздухе легких для того, чтобы оптимально функционировали все сопряженные с легкими системы и прежде всего сердечно-сосудистые. И поскольку это действительно так, поскольку требуется и то, и другое, то какой смысл в споре тупоконечников с остроконечниками? Логично предположить, что полным является лишь то яйцо, в котором, образно говоря, имеются и тупой, и острый концы. На мой взгляд, решением, которое снимает все противоречия противостоящих систем, является наличие такой системы, как полноправная категория дыхания, как пауза. Причем пауза, то есть задержка дыхания, осуществляемая и после вдоха, и после выдоха. График бытового, то есть безграмотного дыхания можно представить себе в виде зубьев бесконечной пилы, изломанной линии, равномерно поднимающейся вверх и тотчас же опускающейся. График йоговского дыхания можно изобразить в виде уходящей вдаль связки горных плато, где на смену постепенно возвышающемуся подъему вдох идет обширная равнина, пауза, за которой следует пологий выдох, спуск, и снова взлет, равнина, спуск, снова взлет, равнина, спуск. Дыхание по Бутейко можно выразить рисунком невысокой и небольшой в основании горки, вдох-выдох, вслед за которой простирается протяженная плоская долина, длительная задержка дыхания и так далее. Невысокий холм, вслед за ним долгая равнина, холм, равнина, и так всю жизнь. Как видим, рисунки весьма разнятся. Всеохватывающим же, по моему опыту, является график, повторяющий рисунок зубцов на кремлевской стене. Площадка, взлет, горизонтальная линия, спуск, площадка, вертикальная линия вверх, площадка, вертикальная линия вниз, площадка и так далее. То есть пауза или задержка дыхания является в этой системе столь же важным и обязательным компонентом дыхания, как вдох и как выдох, причем и перед вдохом, и перед выдохом, и после вдоха и выдоха. Хочу сказать, что не имеет смысла заранее указывать соотношение размеров площадок с высотой зубцов. Это дело абсолютно индивидуальное, зависящее как от состояния субъекта,